беги. Призраком потерянной любви, беги. Тенью неисполненной мечты, словно нож пустый. В своих руках, держи ее в своих руках. В жизни все так странно бывает.